Глава 11. Роуэн. Я следовала за Орионом по тянущейся под городом сети туннелей, стараясь запомнить каждый поворот. С высоких каменных сводов на голову и рюкзак текла вода. Пользуясь тем, что шагаю позади, я достала телефон и начала судорожно писать Шай. Сигнал под землей ловил слабо, и я хотела использовать его по максимуму, пока не пропал совсем. Поэтому быстро рассказала ей, как найти вход в лабиринт и куда в нем поворачивать, а также напомнила о необходимости поспешить. Кроме Шай, у меня никого не осталось. Теперь она моя единственная семья, и я готова была защищать ее до последнего вздоха. В отличие от Ориона, подруга не отвернулась от меня, узнав о демоническом происхождении. Идущий впереди Орион открыл дверь в более просторный туннель, внутри которого струился свет, и я тут же его узнала. Именно сюда я прибежала, пребывая в растерянности, когда выяснила правду о своей истинной сущности, после того, как в первый раз исторгла из себя огонь. Я быстренько набрала Шай еще одно сообщение. Туннель вывел к каменному подземному переходу, который выглядел давно заброшенным. Тут валялись старые газеты и жестянки, даже стоял сломанный холодильник, а за огромным мусорным контейнером скрывался узкий перешеек между миром демонов и смертных. Мрачным это место делали намеренно, чтобы никому и в голову не пришло сюда сунуться. Выбравшись из-под старого железнодорожного моста, мы с Орионом окунулись в красоты Новой Англии. В воздухе кружились винно-красные и тыквенно-оранжевые листья, предвестники приближающейся осени. Вдоль извилистой дороги располагались викторианские кирпичные дома, рядом с которыми стояли машины. Оглядевшись по сторонам, Орион подошел к элегантному BMW стального цвета, припаркованному у подножия пологого холма. А меня внезапно обуял страх. «Вдруг у нас нет ключей зажигания? Что, если Орион забыл их взять, потому что я отвлекла его?» Казалось, кровь застыла у меня в жилах, но вскоре на смену ужасу пришло облегчение, когда Орион все же вынул из кармана ключи. Приблизившись к машине, я с надеждой оглянулась на мусорный контейнер. Хоть бы Шай появилась прямо сейчас. На экране телефона светились два сообщения от нее. «Ок». Нажав на кнопку, Орион разблокировал дверцы и сел за руль. «Забирайся давай». «Итак, в ад мы собрались ехать на авто стоимостью в 100 тысяч долларов». Очевидно, шантажировать короля было весьма прибыльным занятием. Только вот Шай к нам до сих пор не присоединилась. Я открыла для нее заднюю дверцу, мысленно приказывая пошевеливаться. Орион пронзил меня острым взглядом. «Роуэн, садись уже!» Когда я скользнула на переднее сиденье, подол платья задрался до самых бедер. Орион посмотрел на мои ноги, и его глаза тут же потемнели. В салоне внезапно сделалось очень жарко. «Закрой дверь». Низкий тембр его голоса скользнул по моей коже, подобно изысканной ласке. Покраснев, я поспешно одернула подол. Орион смерил меня взглядом, а затем его внимание привлекло что-то у меня за спиной. Обернувшись, я обнаружила выскочившую из-за мусорного бака Шай. Она подбежала к машине, рывком распахнула заднюю дверцу и плюхнулась на сиденье. Быстро захлопнула за собой дверцу и тут же пристегнула ремень безопасности. В попытке отдышаться Шай судорожно хватала ртом воздух, а ее смуглую кожу усеивали капельки пота. «Ни в коем случае», — покосившись на мою подругу, объявил Орион. Я тоже закрыла дверцу. «Она в курсе, что я была в городе. Или ты не хочешь замести следы? Убить ее ты при всем желании не сможешь». Шай подалась вперед. «А куда мы едем?» «В ад», — тут же отозвался Орион. «Едва ли тебе там понравится». Подруга пожала плечами. «Ну, вряд ли там окажется хуже, чем в Олбани, куда я чуть не поступила в колледж». Она достала из сумки яблоко и надкусила. «Кстати говоря, давайте обсудим, как мне после всего этого вернуться в университет Белиала, потому что меня, судя по всему, собираются исключить». Я пристегнулась ремнем безопасности. В голове вихрем крутилось множество мыслей. Неужели ад существовал и в самом деле, или это всего лишь метафора? Машина до сих пор не тронулась с места. Орион снова посмотрел мне за спину и, негромко выругавшись, выскочил из салона. Оглянувшись, я увидела бегущих к нам трех солдат-демонов, чья кожа искрилась голубой и серебряной магией. Не успели они ничего предпринять, как из руки Ориона вырвалась огромная огненная дуга, и их тела охватило пламя. Они задымились, зашатались и закричали. «Роуэн!» — казалось, голос Шай доносился откуда-то издалека. Я же не могла оторваться от жуткого зрелища. Подруга что-то говорила, но я едва разбирала слова. К горлу подступила тошнота. «Роуэн!» — продолжала кричать Шай, толкая спинку моего сиденья. «Не смотри, закрой глаза и заткни уши!» Конечно, она была права. Сложившись пополам, я прижала ладони к ушам и оставалась в таком положении до тех пор, пока Орион не вернулся в автомобиль и не завибрировал работающий двигатель. Медленно разлепив веки, я выпрямилась и обнаружила, что мы на огромной скорости мчимся по улицам Осборна. «Что вообще происходит?» — крикнула Шай. «Зачем Орион поджег тех солдат?» Крепко сжав руль, Орион резко повернул. «Из-за нее ты сказала, что не можешь летать? Хотела, чтобы она последовала за нами?» Быстро же он догадался. «Иначе ты бы не согласился ее спасти. Убить ее ты не можешь, но и помогать тоже не обязан». «Ну да», — заметил он едва слышно. «Ты же буквально соткана из лжи». Я досадливо вздохнула. «Неужели нельзя ехать в ад тихо и мирно?» Шай снова наклонилась вперед. «Никто не желает ввести меня в курс дела. Почему мы убегаем от короля?» Сделав глубокий вдох, я оглянулась через плечо, чтобы смотреть подруге в лицо. Смертные охотники на демонов пытались меня прикончить. С ними был Джек. Обороняясь, я убила его отца, и теперь Камбриэль хочет выдать меня, поскольку смертные вроде как имеют контроль над нашим городом. «Дерьмово-то как?» Орион резко свернул на Уолкот-Роуд, улицу, на которой я раньше жила, и мне пришлось повернуться обратно. «Почему у тебя такой вид, будто ты вот-вот заблюешь мою прекрасную машину?» — поинтересовался Орион, покосившись на меня с подозрением. На перекрестке он проскочил на красный свет, а я схватилась за дверную ручку. Рот наполнился слюной, и я попыталась ее сглотнуть. «Ты как будто не знаешь, что я терпеть не могу наблюдать, как заживо сжигают людей. Это простейшее проявление сострадания, а своим жутким вождением ты делаешь только хуже». «Сильно сомневаюсь, что ты способна на сострадание», — Орион бросил на меня раздраженный взгляд. «Я сжег их только потому, что это был самый быстрый способ убить. Теперь они ничего не расскажут ни Камбриэлю, ни смертным. Можешь не благодарить». На очередном перекрестке он свернул налево. «Напомни-ка еще раз, почему я оставил тебя в живых. Потому что, даже учитывая твою ненависть ко мне, я твой самый близкий друг?» Шай наклонилась вперед. «Ребята, а вы не можете стереть мои воспоминания о горящих телах? Не хочу держать подобное в памяти». «Попроси Мартану», — угрюмо бросил Орион. «Она у нас специалист по стиранию воспоминаний». «Она не Монтана», — возразила Шай. «Тьфу, Мартана! Ладно, неважно. Я знаю ее с тех пор, как нам исполнилось по 17». «Ты не можешь быть уверена, что на момент вашего знакомства ей было столько же, сколько и тебе», — заметил Орион. «Согласна?» Я уже едва подавляла подступающую тошноту. «Орион, сотри я свои собственные воспоминания, нужное заклинание тоже забылось бы, не так ли?» парировала я, надеясь его уколоть. Резко свернув, он выехал на шоссе и взял курс на север. «Хочешь, я включу музыку, а ты лучше за дорогой следи», — предложила я, заметив, как Орион возится с телефоном в попытке поймать радио. «Нет». Он нажал на кнопку воспроизведения, и салон заполнили льющиеся из динамиков энергичные звуки тирольского йодля. Йодалио-йодалио-вапиделио-о-о. Испустив протяжный стон, я поинтересовалась. Неужели мы уже добрались до ада? Где тебе, обывательница, оценить искусные соло на пастушьем рожке? Глядя прямо перед собой, отозвался Орион. Куда мы едем на самом деле? Осведомилась Шай с заднего сиденья. Кажется, я узнаю дорогу на Лоуренс. Там нас ожидают адские пытки? Вопреки расхожему мнению, пытки в аду не особо распространены, пояснил он. И вообще там куда скучнее, чем можно себе вообразить. По сути, ад весьма похож на Вермонт. Я удивленно вскинула брови. Что такого адского в Вермонте? Тебе доводилось бывать в Вермонте? Презрительно спросил он. Ну да, там довольно мило. Я даже однажды посещала фабрику по производству кленового сиропа. А ты, похоже, там не был? Не был. То-то же. Поверь, ничего адского в Вермонте нет. Напротив, он очень красивый. Много деревьев с резными листочками, вкуснейший сыр и мороженое, и кленовый сироп тоже. А еще повсюду полно коров. Это идиллическое место, честно. Почему ты сравниваешь его с адом? Потому что кроме сыра там ничего нет, пояснила Шай. Штат в полном запустении. Вот именно, подхватил Орион. Однажды я читал книгу, повествующую обо всех значимых исторических событиях Вермонта. Хочешь, расскажу, что в ней было? Две главы посвящены викторианской призовой овце по кличке Золотая Капля. Одна тому, как в XVIII веке местные фермеры гнали индейок в Бостон. Еще описывается грандиознейшее событие, которое когда-либо происходило в истории Вермонта. Правда, оно случилось за пределами штата. Итан Аллен, великий герой Вермонта, захватил форт Тикандерога, который находится в Нью-Йорке. Когда он туда ворвался, тот был практически пуст, не считая парочки пьяных краснокожих. Я изо всех сил старалась понять, к чему он клонит. «Ну и что? Мирный штат. Почему ты сравниваешь его с адом?» — повторила я. «Разве это не так?» — не сдавался Орион, озадаченный моей непонятливостью. «Там безлюдно, и волей-неволей остаешься наедине со своими воспоминаниями». Нечем отвлечься от мыслей о совершенных поступках, поэтому приходится с ними жить. Вот что такое истинная пытка, милая. Уж поверь мне, я в этом великий знаток. Я продолжала таращиться на Ориона, по-прежнему не улавливая смысла сказанного. «Значит, мы все-таки едем в Вермонт?» «Нет», — отрицательно покачал он головой. «Не в Вермонт». Шай выбросила в окно огрызок яблока. «В настоящий момент я являюсь пособницей двух преступников. За мной может охотиться полиция. Я с ума схожу от беспокойства. Роуэн, ты как никто другой знакома с тревожным расстройством. Объясни, почему я волнуюсь больше тебя?» «Потому что состояние тревожности — это когда все время представляешь разные ужасные ситуации, которые могут случиться», — авторитетно начала я. «Происходящее здесь и сейчас — мало чем отличается от сценариев конца света, которые я непрестанно сочиняла у себя в голове. Например, каждую ночь я ложусь спать с мыслью, что утром на Солнце произойдет большой взрыв, поскольку ученые ошиблись, делая подсчеты. Следовательно, не все так плохо». «Понятно. А меня арестует полиция смертных или демонов?» «Полицию смертных можешь вообще в расчет не принимать», — мрачно обронил Орион. «В любом случае, совсем скоро мне придется тебя высадить, Шай. За нами последовать ты точно не сможешь. Мы воспользуемся автострадой, а потом переберемся через чистокол». «Массачусетской платной автострадой, что ли?» — озадаченно поинтересовалась я. «Той, что соединяет Бостон с границей штата Нью-Йорк?» «Нет, конечно. Я говорю о потусторонней автостраде. Мы же направляемся в подземный мир. А он находится по ту сторону».